Глава шестая. В ту минуту, как вошла мадемуазель Варакур, лакеи распахнули двери столовой, и она предстала, залитая светом. Блеск огней оживлял розовый мрамор плоских колонн, поддерживавших потолок. Господин Гаранар расписал его грациозными фигурами, плясавшими или носившимися по воздуху, и они, казалось, разыгрывали какой-то воздушный балет, пленявший взор своим легким ритмом. Сначала бросалось в глаза сладострастное движение групп. Потом, мало-помалу, улавливалось сходство с мадемуазель Дамбервиль, которая была изображена там в разнообразных позах, то лежащую, то стоящую, а в середине композиции, в виде гебы с кубком в руке, склоненная, улыбчивая и внимательная, словно прислушиваясь к долетавшим снизу хвалам ее молодости и красоте. Деревянные панно, расписанные в белый цвет, легкими гирляндами окаймляли детали барельефов. На столиках у высоких зеркал сверкали хрустальные канделябры. На обоих концах залы, в нишах, обнесенных решетками, две мраморные статуи изображали охотниц. У их ног борзые собаки поднимали длинные морды к двум водоемам, из которых вода лилась в два другие большей величины. Эти фонтаны тихо журчали. На столе свечи канделябров горели ярким пламенем. Белый фарфоровый сервиз с легкою позолотой был окружен плато из живых цветов, со сверкавшим на нем хрусталем и серебром. В зале, сильно натопленной, температура была жаркая и приятная. Шаги лакеев, обутых в ботинки с войлочными подошвами, не были слышны вокруг стола. Все уселись. Пронесся легкий шелест шелка и покашливание аббата Юберте. Господин де Портебис взглянул на мадемуазель Дамбервиль, сидевшую неподалеку от него. Она освободила свой стройный стан от покрывавших ее газовых шарфов. Словно потоки света дали возможность внезапно распуститься наготе ее плеч и заставили созреть округлость ее груди, небольшой, упругой и манившей из корзинки корсажа. Шея поддерживала гордо и смело посаженную голову. Черты лица были чудесны своей соразмерностью. Они были словно нежно изваяны из как раз достаточного количества плоти. Нельзя было не любоваться блеском глаз, изгибом рта, тонким очертанием носа, придававшим законченность всему облику своей редкую определенностью. Лоб был увенчан густою массою волос, которые пудра покрыла легкой изморозью. Мадемуазель Дамбервиль была в таком виде неожиданна и очаровательна. Казалось, что-то вокруг нее только что рассеялось. Она словно превратилась в прекрасный, острый и сверкающий кристалл, как снежинка, которая внезапно получила бы четкие грани бриллианта. Господин де Пармениль рассматривал ее с высоты своей холодной недоверчивости. Господин де Гаранар бросал на нее быстрые взгляды. Господин де Сен-Берен улыбался во весь рот. Господин де Клерсели капризно надувал губы, а господин де Бершероль, расцветший и небрежный, опирался о спинку ее стула. На гостей снизошло какое-то общее довольство, какое-то ощущение счастья, и словно взаимное согласие насладиться этим мимолетным часом, который красоту мыслей и слов приправлял пряностью соусов и ароматом вин. На аббата Юберте приятно было смотреть. Веселое и сластолюбивое добродушие оживляло его широкое лицо. Смесь лакомства и довольства вздували его пухлый рот. Чувствовалось, что он действительно рад присутствовать и нисколько не удивлен ни тем, что находится здесь, ничто его видят здесь другие. Он знал, что мудрецы всех времен никогда не отказывались от удовольствия побезрассудничать сообща, и он готовился принять участие в беседе умов, достаточно разнообразных для того, чтобы столкновение их было богато неожиданностями и забавными эпизодами. Был подан еще только раковый суп. Скромность прислуги обеспечивала свободу беседы. Но пока каждый оценивал бархатистый вкус супа. Кавалер де Герси первый кончил тарелку. У кавалера де Герси, необыкновенно высокого, необыкновенно толстого, с необыкновенно могучими членами, был ужасный аппетит. Чтобы его насытить, понадобился бы целый стол. Он ел за четверых и пил соответственно. Но если желудок его был ненасытен, то голова его была не менее устойчива, и если ему почти никогда не удавалось удовлетворить вполне свой голод, то ему иногда приходилось переходить за пределы своей жажды и вследствие этого чувствовать себя не слишком хорошо. Мадемуазель Дамбервиль живо восставала против невоздержанности кавалера и карала его за нее кратковременными немилостями, которые господин де Герси переносил с трудом и в которых он утешался как и где мог. Он отправлялся буянить к веселым девицам. Там его и встретил господин де Портебис. Пропьянствовав и прошлявшись с неделю, он возвращался к мадемуазель Дамбервиль, которая сменяла гнев на милость. Эти бегства к бочке и к бутылке возвращали ей кавалера де Герси покорным и сокрушенным, и он старался заслужить прощение. Мадемуазель Дамбервиль смотрела, как он поглощал огромные куски. Он был в самом деле прекрасен в этом виде и составлял странный контраст со своим другом господином де Портебизом, евшим деликатно с вилочки и казавшимся задумчивым и рассеянным, так что он вздрогнул, когда мадемуазель Дамбервиль, обращаясь ко всем гостям, произнесла своим звонким голоском: «Я не сомневаюсь, господа, что мы доставим большое удовольствие господину де Портебизу, если побеседуем о любви. В возрасте господина де Портебиза и с его внешностью предмет этот должен всего более занимать его. И он непременно почувствует к нам признательность за то, что мы этим путем отвечаем его сокровенным мыслям. К тому же мы все здесь люди опытные в этом деле, и наши речи будут только полезны и приятны молодому человеку, словно созданному, чтобы понимать их. Таким путем мы поддержим его мысли в их естественной склонности, и ему не придется отрываться от себя, чтобы поинтересоваться нами». «Факт», — отвечал господин де Бершероль, — «что это к тому же кратчайший путь для встречи друг с другом. Что, собственно говоря, это перекресток, на котором сходятся самые различные умы, притом самыми различными путями. Статуя любви стоит на площадке сладострастия и в точке пересечения аллеи чувства. Я лично с удовольствием приму участие в этой беседе, но не знаю, много ли вынесет из нее господин де Портебис. И в самом деле, разве я со своей стороны не знаю, как думает каждый из нас об этом предмете? Господин де Парменель расскажет нам о том, как любовь видоизменяется соответственно различным местностям и народам. Он будет сравнивать различные ее виды и обычаи. Господин Гаранар опишет нам то существенное, что он находит в красоте тела. Господин де Сен-Берен напомнит нам сладчайшие песни, на которые его вдохновила любовь. Господин де Клерсели познакомит нас с несколькими приключениями, внушенными любовью. Я лично подсчитаю, во что она обходится. Что касается Герси, возможно, что он совсем ничего не расскажет. А вы, сударь, вы не можете сделать ничего лучшего, как поведать нам, чего ожидает от любви тот, кто вправе ожидать от нее всего. Что касается меня, — сказал аббат Юберте, — я счастлив, что господин де Бершероль оставил меня в стороне. Мое положение и моя внешность, впрочем, надеюсь, были бы достаточными для господина де Портебиза, чтобы избавить меня от вмешательства в это дело. «Вы, сударь, вероятно, изумлены», — продолжала мадемуазель Дамбервиль, видя здесь, в нашем обществе, аббата. Это, по меньшей мере, положение странное для человека его возраста и его характера. И если ваши годы и ваш нрав примиряются с ним вполне естественно, то он, наоборот, прилаживается к нему с некоторым трудом. Вы, конечно, не позволите себе выразить удивление при виде его среди нас, но вы, разумеется, не можете не почувствовать некоторого изумления. Разрешите, господин аббат, объяснить вас господину де Портебизу. Не извольте сердиться по-кошачьи и сидите смирно. Итак, вглядитесь в него, сударь. Вы видите, каким веселым довольством дышит вся его фигура. Разве вы подумали бы, видя его, что этот ученый муж занимался когда-либо не тем, чем он занят в настоящую минуту? Эта бутылка бургундского притягивает его к себе, и его лицо как бы светится ее отсветом. Шея и плечи мадемуазель Варакур, которые у нее прекрасны, не заставляют его отвращать от них свои взоры. А меж тем, сударь, у него есть принципы. «А Фаншон!» — раздался фальцет господина де Клерсили. Аббат Юберте поставил стакан на стол и задвигался на стуле. Его лицо выражало комический гнев, и он разводил своими большими, мягкими, желтыми руками. «Да, сударь!» — продолжал безжалостный господин де Клерсили. «Если вы посетите нашего аббата, то вместо почтенной экономки, которая лечит припадки его подагры и варит ему настойки, вы встретите там 15-летнюю девочку, которая откроет вам дверь с глубоким реверансом. Что вы об этом скажете, господин де Портебис?» «Это доказывает, — отвечал господин де Портебис, — только то, что господин Юберте любит, когда ему прислуживает хорошенькое личико». «Ах, сударь! — кричал аббат, отбиваясь. — Не слушайте этих господ. Я взял к себе в дом Фаншон, когда она была вот такого роста». «И чему, как вы думаете, обучил он малютку?» — визжал Клерсили. «Шитью, убором, уходу за бельем и за домом или стряпне? Нет, сударь, вы ни за что не угадаете. Она изучает хореографию». «Правда», — вмешалась мадемуазель Дембервиль, — «Фаншон танцует восхитительно». «И что же?» — сказал аббат, покорившись, по-видимому, насмешкам. «Разве это не лучше, чем заставлять ее изнывать за иглою или над домашним хозяйством? Глаза у нее не будут красные, а пальцы не будут исколоты иглою. Танцы благоприятствуют здоровью и возвышают красоту тела. Они изощряют и ум. Чтобы хорошо танцевать, нужен ум, и у Фаншон его много. Благодаря танцам женщина сохраняет известное положение в свете. И мужчины благодарны ей за то, что она изображает перед ними пастушек, принцесс и богинь. Это побуждает их обращаться к ней как к одной из этих фантастических личностей. Разве нас не оценивают сообразно нашей внешности? И те образы, с помощью которых мы выражаем высшее сладострастие, высшую трогательность и высшее благородство, вызывают к нам общее благоволение и поднимают нас в воображении всех. Господин де Портебис будет постоянно видеть в мадемуазель Дембервиль Ариадну. Разве вы со мною не согласны, сударь?» «Конечно, согласен. Тем более, что случай дал мне честь познакомиться с мадемуазель Фаншон. Она прекрасна и была ко мне столь добра, что на днях ваше отсутствие целый час показывала мне редкости вашего кабинета. Она поведала мне историю большой собаки и кувшина молока». «Как?» — воскликнул аббат с громким хохотом. «Вы, сударь, и есть тот молодой дворянин, о котором Фаншон не перестает говорить, и который так, по-видимому, интересовался моими медалями и моими древностями? Ваш художественный вкус удваивает мое уважение к вам, и я отнюдь не думал, чтобы этот неведомый любитель был родной внучатый племянник бедного господина де Голландо, которого близко знал я когда-то. Но Фаншон позабыла ваше имя. С маленькой ветреницей это случается. Простите ей ее молодость». «Берегитесь, аббат», — — сказал Дебершероль. — Балет изощряет ум девушек. У вас отнимут этот алмаз. Маленький домик недолго обставить. — Так что из этого? У меня, сударь, будет место, куда пойти поужинать. Моя старость неревнива, и я никогда не думал запрещать Фаншон составить счастье хорошего человека. Все рассмеялись, и аббат вместе с другими. Он облокотился о стол, меж тем, как лакей клал ему на тарелку крылышко пулярки. «А чем это худо?» — продолжал аббат. «Предположите, что Фаншон выросла бы в доме родных, которые были люди бедные. Разве она избежала бы общей участи девушек, глупого или жестокого мужа или какого-нибудь грубого или лживого соблазнителя? Благодаря мне она, по крайней мере, узнает любовь и страсть при лучших обстоятельствах. Разве не лучше во всех отношениях, что вместо того, чтобы составить удел какого-нибудь грубияна, она достанется честному, тонкому и богатому человеку, вроде вас, господин де Бершероль, который будет относиться к ней с обычным вниманием, будет с нею нежен и любезен? Видя красоту в руках простолюдинов и жителей предместий, я испытываю почти то же чувство, которое переживал некогда, находя в руках итальянских мужиков благородные медали, обнаруженные в земле их плугом, или отрытые их киркою и едва блестевшие на их землистых ладонях. «Не забудьте, сударь», — со смехом повторила мадемуазель Дамбервиль, обращаясь к господину де Портебизу, «что у аббата есть принципы, и они даже превосходны. Лучший из них тот, что он думает то, что говорит, и при случае готов это выполнить на деле. Его натура так великодушна, что мирится со всеми противоречиями. Это мудрец. Он набожен, честен и чист. И будет слушать рассуждения господина де Пармениля о религии, которые отвратительны, или цинично-физиологические разговоры господина Гаранара. Вольные словечки господина де Бершероля – или господина де Клерсели не вызовут в нем удивления. И он мог бы увидеть меня, лежащую рядом с вами, сударь, под носом у господина де Герси, и все-таки он доел бы свое куриное крылышко». Кавалер, заслыша свое имя, поднял голову от тарелки и едва не подавился тонкой косточкой. Но он был привычен к шуткам и выходкам мадемуазель Дамбервиль, и чаще всего делал вид, что ничего не слышит. Косточка прошла, Герси выпил большой стакан вина и снова принялся за еду, кладя в рот двойные куски. «Мадемуазель Дамбервиль сказала правду, сударь», — продолжал аббат, тяжело вздохнув. «Я довольно добродушный наблюдатель окружающего. Природа вложила в меня жажду любви, но моя внешность делала меня к ней малопригодным. Я понял это и попробовал от нее отвлечься. Я принял сан, который меня от нее избавил, и охранял меня от смешного зрелища, которое встречается в свете, когда тебя не любят или ты любишь не впопад. Мой недостаток, благодаря этой военной хитрости, превращался в добродетель. Не будучи вынужден интересоваться никем в частности, я попытался заинтересоваться всем. Печальная необходимость, сударь, изливать на окружающее глубоко внутреннее чувство и растрачивать его, не получая взамен. Убил землю и природу, животных и людей, времена года и их плоды, словом, всю вселенную в ее настоящем и в ее прошлом. «Не смея притязать на обладание красотою в живом теле женщины», — продолжал аббат, — «я искал ее в различных рассеянных формах, в лицах прохожих, в улыбках танцовщиц и актрис, в рельефе медалей, в профилях камней, в позах статуй. И могу, сударь, сказать, что я был награжден за мои труды. В моем воображении создалась определенная фигура, которая будет жить, пока я буду жив. Что я говорю, сама земля была ко мне благосклонна, так как однажды она показала мне точный образ моего вожделения. Древняя латинская земля выдала мне свое лучшее сокровище в виде сидящей Венеры, которую я открыл и которая сейчас находится в Королевском собрании. Пойдите посмотрите на нее, сударь. То была моя единственная любовь». Аббат Юберте остановился. Его слушали со вниманием. Белый котеночек мадемуазель Дамбервиль, пробравшийся в залу, вскочил на стол. Побродив с минуту, он сел на задние лапы, облизал переднюю лапку и три раза провел себе ею по мордочке. «Так, сударь, — снова сказал аббат, — ожидал я старости. Она пришла. Я желал ее. Долгие годы подчинял я мои чувства строгой дисциплине. Теперь я уже не боюсь никаких уклонов с их стороны. Они требуют от меня так немного, что я не колеблюсь удовлетворять их. Вот почему вам, может быть, и покажется, что я отдаюсь им. Но это не так, сударь. Я пользуюсь законным правом. Фаншон — одно из его преимуществ. Мадемуазель Дамбервиль — другое, потому что разве это не исключительное счастье моих лет мирно наслаждаться красотою их юности?» Аббат Юберте говорил долго. На его полном лице выступили крупные капли пота. К тому же в запертом зале жара становилась чрезмерной. Порою на обоих концах его слышалось переменное журчание и падение воды из фонтанов в бассейны. «Вам следовало бы взять пример с аббата, мосье Гаронар», лукаво сказал господин де Клерсели художнику. «Вы должны бы подражать его скромности». И господин де Клерсели принялся рассказывать, как господин Гаронар намеревался было без дальних церемоний использовать госпожу де Кербис, портрет которой он писал. На следующий день весь город должен был узнать об этом, так как госпожа де Кербис сама разносила эту историю повсюду. «О!» — холодно ответил господин Гаронар. «Это не в первый раз случается. У меня в мастерской найдется более дюжины холстов, перевернутых и незаконченных по той же причине». «Я отказываюсь понимать эту госпожу Кербис», — сказала мадемуазель Дамбервиль. «Гаронар не дурен собою, к тому же он богат. А какая-нибудь госпожа де Кербис вовсе не так уж озабочена честью своего мужа. Не правда ли, господин де Бершероль?» Господин де Клерсели, который наряду со всеми любовницами господина де Бершероля притязал также и на госпожу де Кербис, почел своим долгом принять скромный и многозначительный вид. «Послушайте, Гаронар, как вы принялись за это, черт возьми? Я считал ее более сговорчивую». «Деньги», — наставительно сказал господин де Бершероль, словно продолжая свою мысль, — «необходимы в любви. Они нужны. Конечно, деньги не все, а когда они все, то это довольно отвратительное зрелище, особенно когда одна только власть денег соединяет красоту с уродством. Это отталкивает. Но деньги — превосходное орудие. Только бы им приходилось помогать сносной внешности. Они одаряют ее внезапным очарованием и дают вам средства иметь всех женщин, которых желаешь, вместо того, чтобы иметь только тех, которые сами желают. Деньги ускоряют, облегчают и придают страстям счастливую быстротечность. Они помогают вернее различить тот единый лик, что кроется за сотнею масок любви. Иные, однако, предпочитают знать только один лик любви», — вкрадчиво произнес господин де Сен-Берен. «Количество любовных приключений играет для них меньшую роль, чем их длительность. Они ограничили бы Донную Эльвиру и список Дон Жуана. Одна женщина лучше, быть может, чем три. Три лучше, чем тысяча, и даже лучше, чем тысяча и три». «Я их имел в этом количестве», — сказал господин де Пармениль. «Правда, они отнюдь не были похожи одна на другую, так как разнились настолько же друг от друга, насколько разнятся страны, где они обитали. Одни — в снеговых хижинах Лапландии, другие — в шалашах из древесной коры, построенных магиканами, или в землянках и лиственных лачугах негров, если то не были бамбуковые крыши китайцев. Они приносили жертвы всем богам, а я лишь одному — любви». Раз что разговор принял такой оборот, то он быстро перешел на анекдоты. И все эти господа рассказывали весьма много и весьма забавных анекдотов, которые были оценены по достоинству. Каждый утверждал, в конце концов, что любовь разнообразна в самом существе своем, и что она дарит неожиданностями, за которыми не надо ездить так далеко. «Вам всем известно, — сказал господин де Бершероль, — какую правильную жизнь я веду относительно женщин и каким превосходным порядком руководствуюсь в этом деле. Но так было не всегда, и я сравнительно довольно поздно пришел к тому поведению, за которое хвалю себя каждый день. В то время, как я расстался с откупами, мне стукнуло 38 лет. До этой поры я любил немножко без разбору. Разумеется, я вовсе не хочу быть неблагодарным к тем встречам, которые доставлял мне случай. Между ними были весьма приятные, против которых мне нечего было возражать. Но, тем не менее, я стал замечать, что всего чаще я был доволен более самим собою, чем теми, которые должны были бы усиливать мое довольство особым характером их любезности. Красота сообщает чувствам таинственную помощь, и дело в том, чтобы удачно выбирать эти стимулы сладострастия. Словом, я заметил, что я рисковал прожить жизнь, не имея тех женщин, которых я более всего желал бы иметь, и мне захотелось этому помочь». Вот как я взялся за дело. Я смотрел вокруг себя более тщательно, чем делал это до тех пор. Мало-помалу я выяснил себе, какие лица мне нравятся более других, и составил список тех, кому они принадлежали. Сделав это, я поставил себе задачу и вменил себе в обязанность овладеть одна за другой теми женщинами, которые были мною таким образом отмечены. Я достиг этого. Я действовал с полной свободой ума и добился желанного успеха, ни разу не отклоняясь от намеченного мною порядка. Это постоянство имело странным следствием то, что я стал казаться неверным. Меня стали считать ветреником. Я постарался проверить мою верность и могу вам рассказать единственное отклонение от нее». К тому же нужно было случиться одной из тех неожиданностей любви, о которых мы только что говорили. Случилось мне быть в деревне на охоте, с ружьем в руке и игташем на боку. Он был тяжел. Я рыскал до самых сумерек по кустарнику, где скрывались молодые куропатки, и заблудился. А когда настала ночь, то не знал, какую дорогу и вернуться в замок. Я заметил сквозь деревья свет, вошел в хижину, довольно опрятную, и попросил ночлега. Крестьянин принял меня радушно, не зная меня. Он дал мне поесть, указал мне на сеновале место на сене и пожелал мне спокойной ночи. Едва я лег, как услышал, что кто-то взбирается по лестнице и осторожно идет по соломе. Я оставил свое ружье внизу и чувствовал себя довольно глупо. Темно было, как в печи. Маленький фонарь, данный мне хозяином, погас. Я сжал кулаки, решив защищаться. Кто-то еле слышно дышал рядом со мною. Эти вздохи успокоили меня, и я начал догадываться, в чем дело. Разумеется, она не была занесена в мой список и не входила отнюдь в мои планы. Но в данную минуту я об этом не думал. Я вытянул руку и встретил под холстом рубашки полную грудь. Я ощутил нежную и свежую кожу. Я почувствовал на моих губах смачный поцелуй, и я отдался этому своеобразному ночному приключению. Должен ли я говорить вам, что оно было восхитительно? Я не видел той, что дарила меня наслаждением и, казалось, разделяла его вместе со мною. Ах, что это была за чудная ночь деревенской любви! Ароматы сена и тела сливались в легком, теплом и душистом воздухе. Заря едва забелела сквозь щели слухового окна, когда пение петуха разбудило меня. Я потихоньку собрал свое платье и ощупью направился к лестнице, по которой спустился через ступеньку, и убежал в поле. Мне посчастливилось найти дорогу к замку. Моя немая красавица не произнесла ни слова, и я уносил после этой неожиданной ночи лишь шорох смятого сена и таинственные воспоминания о невидимых устах и неясном очаровательном теле. Раз мы вступили на романтический путь, и так как эти истории занимают, по-видимому, мадемуазель Дамбервиль, сказал господин де Пармениль, то я должен сообщить вам, что я встретил приблизительно незнакомку господина де Бершероля, только из прекрасной дочери Франции она для этого случая превратилась в китаянку в Китае. «Мы последуем, сударь, за вами всюду, куда вам будет угодно нас повести», — ответил господин де Бершероль. «И я горю нетерпением вновь отыскать мою молчаливую красавицу». «Вы сейчас узнаете ее», — сказал господин де Пармениль, и он начал свой рассказ. «Мы плыли вверх по желтой реке в огромной золоченой джонке с зеленым драконом на корме. Берега, поросшие тростниками, кончились, и мы плыли уже вдоль заселенного берега. Он был окаймлен пагодами и маленькими могилами. Наконец, мы причалили в порт Ганой-Фонг между двумя высокими сваями, расписанными и украшенными резными гримасничавшими масками. Вскоре прибыл первый мандарин. С отменной вежливостью приветствовал он нас и пригласил к себе в гости. Его дом, показавшийся нам роскошным, стоял на берегу воды, в саду, где было множество киосков и фарфоровая башня. После целого ряда церемоний нас ввели в длинный зал, где на небольшой эстраде сидела дочь нашего хозяина, небесная Тунгчанг. Был приготовлен ужин, за которым нам подавали множество странных блюд, и мы должны были отведывать их из вежливости и любопытства. Мандарин был старый, на нем было красно-зеленое шелковое платье с мелкими пуговицами и рот круглой камелавки, из-под которой сзади висела коса. Сноска. Камелавка. Высокий цилиндр с расширением кверху. Головной убор, как почетная награда православного священника.